Глава 19, в которой делается чистосердечное признание. Мы закончили писать показания. Барсукот протянул супермыши исцарапанный мелким неровным почерком кусок бересты. Супермышь, висевшая на потолочной балке вниз головой, оглядела присутствующих. Кроме нее самой, барсукота, барсука-старшего и мыши-психолога в комнате для допросов никого не было. «Кто это мы? Барсук-старший тоже решил признаться?» Барсукот загадочно улыбнулся и звякнул налапниками. Мышь-психолог поерзала на краешке стула. «Пациент имеет в виду...» «Обвиняемый пациент имеет в виду...» «Пока еще все же подозреваемый». «Обвиняемый, но пока еще все же подозреваемый пациент имеет в виду, что у него есть темная половина, и что обе его половины, светлые и темные, вместе закончили писать признательные...» «Неинтересно!» Супермышь жадно уткнулась глазами-бусинками в показания барсукота. Ее рыльце трепетало от удовольствия. «И сыча! Очень хорошо! Чистосердечное признание! Это ваш первый правильный поступок за последние месяцы, барсукот! Возможно, это единственный правильный поступок за всю вашу жизнь! Это признание вам очень поможет! А теперь прочтите вслух!» «И как же барсукоту поможет чистосердечное признание?» «Чистосердечное признание смягчает наказание! С учетом чистосердечного признания, госпожа Ласка наверняка проявит милосердие и откусит обвиняемому голову быстро и с первого же раза!» «Вообще-то, приговор должен вынести суд, а не госпожа Ласка». «По новому закону Союза смешанных лесов, в особо серьезных случаях, вожак смешанных лесов имеет право приговаривать и казнить обвиняемых без суда и следствия!» «Вот как! И какие же случаи считаются по новому закону особо серьезными?» «Те, которые вожак, то есть госпожа Ласка, сочтет таковыми. Ну, мы отвлеклись. Обвиняемый барсукот, потрудитесь прочесть ваше признание вслух, а затем поставить подпись вот здесь внизу». «Не делай этого, сынок. Ничего не подписывай. Мы найдем тебе лучшего адвоката смешанных лесов. Мы докажем, что ты сошел с ума и за свои поступки не отвечаешь». «Но я хочу ответить за свои поступки». «Да пойми же ты, если ты подпишешь признание, тебе откусят голову». «Прекратить давление на маньяка!» «Настоящий кот должен жить так, как будто ему уже откусили голову». «Что? Что ты городишь?» «Неважно, древняя крысиная мудрость, вам не понять». «Ты и правда сошел с ума. Что ж, зато нам легко будет доказать, что ты невменяем». «И что? Если мы докажем, что я сумасшедший, что со мной будет? Меня посадят в клетку до конца моих дней, я прав?» «Ну, в клетку. Но там будет трехразовое питание». «Я не хочу всю жизнь сидеть в клетке. Уж лучше пусть мне откусят голову быстро и с первого раза». Барсукот гордо выгнул спину, но тут же снова сутулился. Он устал. У него был длинный, бесконечно длинный день, и утром этого дня он был еще на свободе, а потом он сдался, и на него надели налапники, а потом он писал, писал и писал на бересте историю своих преступлений. А теперь на дальний лес опустилась тьма, и он сидел в комнате для допросов, и ему казалось, что за этот день он прожил целую жизнь. И ему хотелось лишь одного, чтобы все побыстрее закончилось. «Вот и замечательно!» Супермышь отпустила потолочную балку и камнем ринулась вниз. Чуть не воткнулась раздвоенным рылом в собственный пустой стул. Она ненавидела сидеть на стульях, но в последнюю секунду сменила траекторию и ошпаренным мотыльком заметалась по комнате. «Обвиняемый щипач! Зачитайте ваши признательные показания!» «Я, бывший младший барсук полиции дальнего леса, признаю свою вину в ряде преступлений. Я украл из полицейского хранилища конфиската птичье молоко и обменял его песцу на одеколон «Пахучая метка». Однако затем я, видимо, решил вернуть молоко и, наверное, напал на песца и...» «Слова «видимо» и «наверное» лишние! Звучит так, как будто вы не уверены! Вычеркиваем!» но он не уверен. Уверен я, уверен. Вычеркиваю. Однако затем я решил вернуть молоко, напал на песца и отобрал у него молоко. Выпив птичье молоко, я подпрыгнул высоко, трижды перекувырнулся, страшным монстром обернулся, морда бешеный оскал, зарычал и поскакал. Я когтями потрясал, я стволы дубов кусал. Барсукот, ты осознаешь, что это не твои слова, а поэта Апушкина? Конечно, осознаю. Просто слова дичайшего поэта Апушкина как нельзя лучше описывают совершенные мною преступления. Да, а ты в курсе, барсукот, что экспертиза не подтвердила отпечатки твоих зубов на дубе, в дупле которого нашли воробушка Роберта? Экспертиза показала, что зубы принадлежат грызуну вроде хомяка, а вовсе не коту. Ну, не знаю, значит, я покусал какой-то другой дуб. Продолжать! Так, где я остановился? Ты меня сбил, барсук. А, вот, я когтями потрясал, я стволы дубов кусал. Сильным стал и распушился, но рассудка я лишился. И кукушку, и сыча, и задрал я хохоча. И второго я сыча, и задрал крыло плеча. Непонятно! Обвиняемый, но пока еще подозреваемый пациент имеет в виду, что он полностью ощипал сыча Чака и частично его брата сыча Уга. У Уга он ощипал только крыло. Так и надо написать! Исправляем! Зачеркиваем одной чертой, сверху аккуратно пишем: частично ощипал сыча Уга. Готово? Продолжаем! Частично ощипал сыча Уга. И сороку с воробьем ощипал я хохоча. Не в рифму! Ну и что? Супермышь задумчиво наморщила рыло. Давайте напишем так: и воробушка с сорокой я обгрыз совсем жестоко. Давайте. При всем уважении, спецагент Супермышь, вы сейчас диктуете подозреваемому признательные показания. Ну и что? Как что? Это незаконно. Это давление на подозреваемого. Ерунда! Я просто помогаю ему формулировать. А вы меня сбиваете! У меня как раз рифма пошла! И пингвина-пум-пурум! Супермышь снова повисла на потолке вниз головой и азартно закачалась из стороны в сторону. Она всегда испытывала азарт и гордость. Гордость и азарт, когда чувствовала, как зарождается в ее супертушке очередная суперспособность. На этот раз в ней зародилось умение сочинять признательные показания в стихах. Вот! Пишите! Я Кинг-Пинга ощипал! Он моею жертвой пал! Мы пока не нашли пингвина, ни ощипанного, ни целого. Признаваться в его ощипе преждевременно. Я почти уверен, что ощипал пингвина. Мне снился про него сон. Ты собираешься признаться в преступлении, потому что оно тебе приснилось, сынок? Давление на обвиняемого! Обвиняемый имеет право признаваться в чем хочет! Продолжаем читать признание. Но я не знаю, в чем мне еще признаться. Вы должны признаться, что у вас был сообщник. Например, вот этот, Барсук-старший. Барсук-старший не был моим сообщником. Откуда вы знаете? У вас же провалы в памяти. Барсук-старший не был моим сообщником. То есть вы утверждаете, что действовали самостоятельно, и никто вам не помогал? Не выдавал полезную информацию по вашему делу? Так как же вам удавалось все время быть на шаг впереди? Мне помогал воображаемый друг Крысун. Непонятно! Что непонятного? Поскольку я сумасшедший, мне казалось, что у меня есть друг, и он мне помогает. Но потом я понял, что я его выдумал. Барсукот занес коготь для подписи и нервно задергал ухом. Кто-то вежливо постучал клювом в дверь комнаты для допросов. Не отвлекать! Обвиняемый подписывает чистосердечное признание! Подождите! Ничего не подписывайте! Откройте! У нас есть новая важная информация о щипаче! Неинтересно! Щипач нам уже все о себе рассказал! Барсукот не щипач! Грач-врач постучал клювом настойчивей. И тут же по двери нетерпеливо замолотил лапами еще один зверь. Барсук-старший поднялся и пошел открывать. Супермышь заметалась по комнате, возмущенно разевая пасть и гневно скрещивая рукокрылья. «Вас не слышно, спецагент Супермышь. Но я думаю, вы хотите срочно выслушать новую информацию». Барсук-старший распахнул дверь. В комнату для допросов ворвались грач-врач и барсучиха Барбара.